Глава пятая. «Ну, чего там? Попал?» «А, не знаю, мне отсюда не видать». Я знал, что попал. Ведущий вал вошел в диск сцепления. Большой железный короб КПП повис на валу, но направляющие не попали в петли. Вал взял на себя вес коробки, и в руках наступило облегчение. Главное, самое сложное позади. «Попал! Да иди ты! Да попал! Попал!» Через щели в полике между коробкой и дном я заметил копошащихся под машиной шоферов. Кто-то самый нетерпеливый прыгнул под днище, чтобы посмотреть на все своими глазами. «Ты посмотри, что творит!» — снаружи зарокотали. Кто-то весело рассмеялся. «Тут ты на рассудке возишься, а он одним махом!» Дело осталось за малым. Напрячься, насадить коробку на направляющие да прикрутить гайками к раме. Ну, а потом подсоединить кардан и остальное так, по мелочи. Не успел я опустить рычага, как увидел зашарившие в щелях по коробке пальцы. Потом она как бы сама собой приподнялась и встала на место на направляющие. Это шоферы, что были снизу, решили подсобить. «Игорь, ключ на 17 есть?» — закричали снизу. «А, так вот он». Кто-то из удивленных шоферов принялся прикручивать последние гайки. Я выбрался из кабины. Меня тут же встретили удивленные и веселые лица мужиков. Я принялся благодарить тех, кто вылазил из-под газона. «Ты где такому научился? Меня научишь?» «Давай на бис!» — пошутил кто-то в толпе. Улыбаясь толстыми губами, Завгар скрестил на груди объемные руки. Ухмыльнувшись, крякнул прокуренным голосом. «Ну, даешь! А я и не верил. Вот что советская армия с людьми делает!» Хмурый механик по ремонту Степаныч, следивший за всем от угла диспетчерской, понуро сплюнул, высморкавшись в пальцы, вернулся в конторку. «А что это у вас там происходит?» Даже полнощекая диспетчер Лидия Петровна выложила на подоконнике открытого окна свои объемные груди. «Что за митинг затеяли?» «Кому расскажешь, не поверят», — хлопали меня по плечам шоферы. «Ну, парень, ну, талант, это где ж ты научился?» «Да был у меня один наставник», — смущенно улыбнулся я. В общем, остались шоферы под впечатлением. Еще некоторое время посудачили. Когда прохладный вечер стал медленно опускаться на округу, шоферы принялись расходиться и разъезжаться по домам. Саня Плюхин, задержавшийся у машины, помог мне поставить на место кардан. «Ну чё, попробуем?» — спросил он, когда я запрыгнул в кабину. — А то вдруг опять не поедет. — Да куда она, родимая, денется? — сказал я, вставляя ключ зажигания. Двигатель был теплый, и проблем с запуском не должно было возникнуть. А вот с коробкой глянем, как пойдет. Во время сборки я залил в нее свежее масло, что взял у Степаныча. Опасаться нужно было только плохого качества деталей. Потому я решил, услышав подозрительные звуки в КПП, тут же глушу. Не надо мне, чтобы снова что-нибудь в коробке разлетелось и заклинило все намертво. Я тронул теплый, шершавый в пальцах ключик зажигания и повернул его. Стартер торопливо закрутился, и двигатель завелся. Низко зарычал, когда я дал ему немного газу. Сняв с ручника, я выжал туговатую педаль сцепления и включил первую передачу. Педаль пошла шершаво рывками. Возможно, было что-то неладное с вилкой сцепления. Ладно, глянем потом. Когда я отпустил педаль и добавил еще газу, самосвал завыл на тон выше и сдвинулся с места. Разгоняя с пути зазевавшихся шоферов, я развернулся на широком дворе, пошел к воротам. «Ты куда, Игорь?» — кричал мне вслед Саня Плюхин. «Проверю, как передача переключается», — выглянул я из окна. «Шумит ли коробка?» «Не поедешь со мной-то?» «Не-е-е». Миновав ворота, я вырулил на широкую гравийку и дал газу. Выдавив сцепление, перевел передачу в нейтральное положение, потом надавил снова и вставил вторую. Машина пошла быстрее, когда я вернул сцепление на место и добавил газу. Коробка работала складно. Подозрительных шумов я не слышал, хотя прислушивался чутко. Ловил каждый посторонний звук, которого не должно было быть в моей машине. Так же гладко пошла и третья передача. Четвертую я включил, когда выехал на Ленина на асфальт. Белая стрелка спидометра побежала по пухлым делениям. Замерла на одном делении до 80. В кабине зашумел ветер, почти заглушил рык двигателя. А мимо оседлав Яву, промчался Санек, весело махнув рукой, он на скорости погнал по пустой дороге в сторону центра. Я выжал тяжелый тормоз, и ленивые барабаны принялись замедлять машину. Остановившись на пустом перекрестке, я включил заднюю. начал медленно разворачиваться задом. Коробка радовала. Лишних звуков я не уловил. Тихим ходом погнал машину обратно на гараж. Когда вернулся, пришлось немного поискать пустое место на стоянке. Дошел я до самого края. Сумерки загустели, и я двигался с включенными ближними огнями. На миг желтый свет согнал серость со свежего зеленого борта «Белки». Интересная была машина. Внешне совершенно новая, но весь день ржавеет в гараже. Как-то не укладывалось у меня в голове это обстоятельство. Когда я заглушил машину и выбрался из кабины, то с интересом приблизился к «Белке». Обошел новенький самосвал кругом. Наверное, ездили на ней не более года или полутора, потому что на кузове еще не отразились следы тяжелой работы. «Что ж с тобой не так?» — прошептал я себе под нос. Я приблизился к синей голове «Белки». Забравшись на ступеньку, отворил дверь в кабину. Машина тут же встретила меня теплым светом плафона. «Как новая етить ее?» — задумчиво сказал я. «Даже аккумулятор живой. За машиной все же есть уход. Тогда еще страннее, что на ней никто не ездит». В салоне все горело относительной новизной. По сравнению с другими машинами это виделось особенно ярко. Новое непротертое сиденье все еще не потеряло насыщенного коричневого цвета, обивка салона не успела облезть, и даже линолеум, которым был укрыт пол, бликовал на свету, как новый. Я сел за руль, повертел на силу тугое рулевое колесо. Новенькая панель уставилась на меня своими большими и маленькими глазками приборов. «Да что ж с тобой не так-то?» — повторил я удивленно. «Будь на улице посветлее, я и под капот бы заглянул. Может, там какая причина вскроется?» В кабине же было просто нормально. Обычный самосвал, только совершенно не уставший от времени и работы. Решив выспросить при случае завгара, что ж тут такое, я выбрался из машины, спрыгнул с подножки. Последние машины возвращались в гараж. Шоферы все еще суетились тут и там, многие группками уходили пешие домой. Некоторые катили на колесах. Я видел, как из гаража уехали несколько мотоциклистов, один даже взял пассажиров, одного на заднее седло, другого — в люльку. Следом поехал белый 412-й «Москвич», набитый веселыми мужиками. Я же решил пойти пешком. Хоть до дома путь был не близким, как-то хотелось мне пройти его своими ногами. Насладиться темным и теплым станичным вечером. А сумерки к этому времени уже совсем загустели. На гараже тут и там зажегся теплый ламповый свет, перекликивались люди. Оставив за спиной высокие ворота гаража, я пошел к дороге. Выйдя на Ленина, направился к центру станицы. Тишина вокруг стояла неимоверная, как и темень. Где сейчас в современном городе увидишь такую темноту? Раньше. — поправил я себя. — В моей прошлой жизни, в 2023-м, где еще увидишь такую темноту? Как ни странно, эта тьма показалась мне уютной. Я шел по краю дороги, и редкие машины, блеснув фарами, проезжали мимо. Во дворах тут и там горел тусклый свет. Мотыльки клубились вокруг дворовых лампочек, мерно горевших теплым светом. Стрекотали сверчки. На лавочках против комаров стойко сидели старушки. Вот придорожная сотка зашуршала кукурузой, где-то прячутся в ней детки, доигрывают свои прятки. Где-то вдали забрехал пес, тут же нашел себе товарищей, что поддержали его звонкий лай. Спокойно шептали чернозелеными листьями вездесущие орехи. Пахло жарким асфальтом, что весь день копил свое тепло, сейчас отдавал его сумеркам. Я шел и просто наслаждался этим временем. Простой деревенской жизнью, прохладным деревенским воздухом, тихим деревенским вечером. Шел я не торопясь, и пусть я очень хотел увидеть свою семью, молодых отца и мать, знакомых соседей, живую Свету, я знал, что они от меня никуда не убегут. Чувство совершенного спокойствия поселилось в душе. Не нужно никуда торопиться, никуда бежать. Завтра все тоже будет, просто будет. Ощущение уверенности в завтрашнем дне — одно из главных чувств, что я потерял за эти годы, и был счастлив, что сейчас в эту самую минуту оно вернулось. Очередная машина зазвучала позади, зашуршала шинами по гладкому асфальту. Я обернулся. Это шла тише, не мчалась мимо, как другие. А потом возле меня остановилась желтая копейка. «Игорь!» — крикнули из салона. Я пригнулся, заглянул внутрь. «А ты чё, пеший?» — удивленно спросил меня завгар Федотыч. «Да так, пройтись захотел», — «В буфет опоздаешь», — хмыкнул он. «Там, поди, уже бочки с пивом откупоривают. Никита Олегович уже там как там. Он же чуть ли не главный откупорщик на гараже. Открывает так, что и капли не прольет». «Да не», — ответил я с улыбкой. «Не пойду я сегодня в пивнуху». «Не пойдешь? А что такое?» — нахмурился Завгар. «Может, плохо тебе? Голова-то после солнечного удара не шалит?» «Давай-ка, молодой!» — он подтянулся к двери и дернул кнопочку, отпирая пассажирское место. «Добро уж тебе до дому. Бо упадешь где-нибудь по дороге со своей головой, а мне потом с матерью твоей объясняться». Велико было мое желание отказаться. Хотелось добраться до дома пешком, своими ногами. Послушать еще, как дышит в сумерках вечерняя станица, но другое желание все же взяло надо мной верх — любопытство. Больно сильно хотел я знать, что же случилось с Белкой. — Хорошо, дядь Миш, спасибо. Я сел в «Жигули» и звонко хлопнул дверью. Двигатель легковушки работал мягко после тяжелого баса самосвала. Завгар включил передачу, схватился за узкое кольцо руля обеими руками. Полноватый мужчина смешно задрал подбородок, всматриваясь в пожелтевшую под фарами дорогу, дал газу. Машина покатилась, по горящему подсветкой прямоугольному спидометру побежала красная стрелка. «Лихо ты!» — не отрываясь от дороги, проговорил Завгар. «Коробку да в один мах на место вернул. Признаться, первый раз вижу такое. Хотя слышал, что так можно. Было дело». «Говорят, мужик какой-то и бесскорбный из тамошнего колхоза умеет так же. Незнаком?» «Незнаком», — улыбнулся. «Эх, ну да ладно, в армии научился». «Знакомый один научил», — уклончиво сказал я. «Надо ж, как бывает», — надул полные щеки Завгар. «Слушай, дядь Миш», — начал я, вглядываясь в то, как дорога бежит под днище машины. «А что не так с Белкой-то?» «С какой Белкой?» Не понял он, а может, сделал вид, что не понял. «Ну, как с какой? С машиной, ГАЗ-53, стоит на отшибе, как прокаженный. Сломанный, что ли?» «А, Белка!» Завгар поджал губы. «Да нет, на ходу Белка!» «А что ж, в колхозе не работает, в рейсы не ходит?» «Ну вот когда, — хмыкнул он, — без шофера научится ходить, так и начнет». «Ну, это еще лет 40-45», — пошутил я, намекая на беспилотные машины, что появились в 2020-х годах. «Чего?» — теперь точно не понял Федотыч. «Да так, ничего, шучу. А почему у нее шофера-то нету?» «Да потому что никого в Белку и клещами не затащишь». Демонстрируя досаду, Завгар сплюнул, но сухо, без слюны. «Я уже с этой Белкой год воюю. Уж весь район о ней знает. Председатель колхоза вон досадует, что машина стоит без дела. Партийные ячейки вообще за голову хватаются. Мол, как так? Прогрессивная у нас, значит, страна, а колхозники суеверничают, в сказки верят. Да вот поделать никто ничего не может». «Какие еще сказки?» — нахмурился я. «Ты, Игорь, — шмурыгнул Завгар носом, — что-то память сильно подрастерял. Все ж сходи в поликлинику, пусть тебя посмотрят». — Да ну, — отмахнулся я, — говорю ж, все хорошо. Ты лучше про Белку мне расскажи. — В общем, — сглотнул он, — попала к нам Белка 1,5 года тому. Машина была новая, только с конвейера. А новые машины, понятное дело, абы кому не дашь. Их либо молодым комсомольцам, кто пошустрее распределяют, либо старым опытным шоферам, таким, кто и руля вдоволь накрутились, и дороги колесом туда-сюда как надо потоптали. — И кому ж досталась Белка? — с интересом спросил я. — Павлу Ивановичу Давыдову. У меня в то время... — Завгар выпятил пухлую грудь. — Вся молодежь при новых машинах ходила. А Павел Иванович был опытный шофер. Всю жизнь проработал в Ленинградской области егерем. А 10 лет тому взял семью, сыновей, да к нам на Кубань. Ну и поступил в гараж на службу. Ему решено было машин передать. И так она Паше понравилась, что он ее Белкой прозвал. — Почему же Белкой? — я улыбнулся. — Говорил, мол, самосвал 53-ка на 4,5 тонны, а юркая, как белочка. Все казалось ему, что рулится она лучше других машин. Он на ней везде. И в рейс, и на таку со склада назад. Свиней по льду в город возил на позапрошлый Новый год. А осенью расстался с Белкой. Грустно вздохнул Федотыч. Расстался? Как-то расстался. Отправил его колхоз в Краснодар за стройматериалом. Да только не доехал Паша Давыдов. Ну и не вернулся. Тогда позвонили к нам в колхоз из милиции. Мол, ваша машина. Номер такой-то, такой-то. Стоит на обочине под Усть-Лабинском, а в кабине мертвый человек. И, как выяснили потом, Паш плохо стал по пути. Он из последних сил на обочину свернул, да и умер. Печальная история. Серьезно покивал я. Ага. А машину мы притянули обратно в гараж. Выписали новому шоферу. Был им Серега Островнов, старый казак. Отец его пацаном еще в гражданскую корниловцев на Дону с шашкой рубал. Ну и что ты думаешь? Водил он Белку до первой уборки. А как летом страда наступила, так все. Плохо ему стало прямо под комбайном, когда он ячмень с бункера принимал. До вечера не дожил. Сердце. И пришлось Белке искать нового водителя. «Неужели ж, — сказал я недоверчиво, — начали думать, что машина какая-то проклятая?» «После смерти Островного уже поговаривать стали, что Белка, мол, нечистая, что губит всякого, кто за еёшный руль сядет. Ну, еще так, будто бы не всерьез. А потом передали ее Андрею Фадину. Опытный шофер, крепкий мужик, фронтовик. Ему войну легкое прострелили, а Андрею хоть бы хны. Мужикам, что помоложе, еще фору давал. Ну и за ним...» Совсем как-то потемнел Завгар. «Костлявая на работу зашла. На мехтаку он работал. Зерно на ток загружал. А потом стока на склад. Вот со склада его на скорой забрали. И тоже...» — вздохнул Федотыч. — «Не очухался. И вот тогда все». «Это просто совпадение», — отрезал я. «Шоферы были все возрастными, работа тяжелая, в сложных условиях, вот и не выдерживали. Нету тут ничего сверхъестественного». «Так об этом тоже говорили». Первый раз за весь разговор Федотыч оторвался от дороги, и его глаза блеснули в свете фар, отраженным от ветрового стекла. «А шоферы все. Уперлись. Не сядем, мол, за руль порченый. Белка смерть всем сулит. Заговорили, что была у Белки с Давыдовым особая связь, что машин никого, кроме Паши, за рулем не терпит. Ну, так, конечно, не все говорят, а те, кто повпечатлительней. Большинство спросишь, веришь в эту чушь? Они, мол, не верю. А чего ж за руль не садишься? А вот, мол, не сяду, и все тут». «Да уж», — вздохнул я. «Нет, ну, я понимаю, что деревня, люди у нас простые, не ученые, но куда партия смотрит? Почему работу с шоферами не проводили, не объясняли, что все это пустые суеверия?» «Это как же, не проводили? Проводили. Еще как проводили. Вася Ломов, комсомолец, ударник наш, так и вообще вызвался сам водить Белку, когда другие ее как огня чураться стали. Думал собственным примером показать, что глупости все это. И Белка машина простая, не черт какой-то. Ну и что ты думаешь? Покатался месяц и пришел в колхозную контору от машины отказываться». «Отказываться? Не понял я. Комсомолец? Это что ж такое произошло-то, что комсомолец в суеверие поверил?»